Глава 20. «Чем это я тебя не устраиваю?» Насмешливо спрашивает Богдан и делает шаг навстречу, оказываясь прямо перед моим носом, нависая. «Неквалифицированные работники мне тут не нужны». Громко произношу я и тихо цыжу сквозь зубы. «Что тебе надо? Так понравилось издеваться надо мной?» «Рита, ну ты что?» Раздается мамин голос с кухни. «Пусть молодой человек проходит». Это какой-то кошмарный сон. «Мама, да какой же он молодой? Он по возрасту едва ли не старше Александра Семеновича, а все подмастерье. Подозрительно как-то. Не пущу». «А вот это обидно», — пробормотал Богдан, опять глянув многообещающе. «За все отомстит». Слышу шаги мамы с кухни. «Рита, ну что ты за глупости такие выдумываешь? Проходите, молодой человек». Вцепилась руками в косяки. «Только через мой труп». «Спасибо, хозяйка». Богдан, на удивление, аккуратно взял меня за талию, поднял над полом и внес в коридор, легко отодрав от косяков. Поставил, закрыл за собой дверь. «Смотри, какой сильный мужчина, Рита. Ну ладно, я пойду чай приготовлю, а ты команду, Риточка». Мама просигналила мне глазами, мол, приглядись к подмастерью. И потом упорхнула, но почему-то не на кухню, а в ванную. Готова поспорить, что прихорашиваться пошла. Катя с любопытством выглядывает из-за угла. Я обозначила мастеру фронт работ. Сначала мелкий ремонт. Он хоть мелкий, но накопил всякого. А потом уже можно и кроватью, и коридором заняться, если останется время. «А вы?» — хмуро глянула на Богдана. Оглядывается так внимательно, шпион недоделанный. «А вам работы нет. Идите мусор выбросите, и можете не возвращаться». «Ага. Три раза». Богдан отправился к Александру Семеновичу, разделил с ним мои задания, и пошла жара. Делается все быстро, четко, но я тенью стою над незваным гостем и слежу. Мало ли зачем пришел. Вдруг жучки какие установят или подбросят что. Не сомневаюсь, что он может. Пришлось, правда, иногда отходить. Но когда вернулась, Богдан в нашей с Катей девичьей спальне стоит и оглядывается так пристально. «Чего смотришь?» — спрашиваю враждебно. Так стыдно мне не было давно. Богдан, конечно, не потенциальный жених, которого привела в обшарпанное семейное гнездо. Но все равно неприятно. Будет потом издеваться, вспоминая нищету. Богдан садится на корточки, достает из своего чемодана инструмент и берется чинить Катин рабочий стол, который уже давно разваливается на части. Присел на свою кровать. Бдю. «А где ваш папа?» Между делом вдруг интересуется Богдан, не глядя на меня. «Где надо?» Сухо отвечаю я. «На стенах много его фотографий. Ваша мама носит обручальное кольцо. Умер?» «Да». «Ясно. Твоя мама жаловалась Александру Семеновичу на то, что ты ее не отпускаешь на работу. Почему?» «Мама болела. Тем же, чем папа, только недавно выздоровела. Хватит ей работать, пусть отдыхает. Зачем ты все вынюхиваешь?» «Любопытно просто», беззлобно ответил Богдан и кивнул на мою постель. «А это ведь твоя кровать? На стенах много грамот. Хорошо в школе училась, да?» «Да не то чтобы, могла бы и лучше, но Гулёна была еще та. Грамоты в основном за активную общественную жизнь. Какие-то конкурсы, соревнования, творческие мероприятия. Давайте отправим Риту». Вздохнул ностальгически. «Хорошие были времена, веселые». «Слушай, ну ты вроде не страшная, молодая, бойкая». Сделал сомнительный комплимент Богдан. «Почему просто не найти себе мужика нормального, чтобы денег давал, чем полотеркой быть и туалеты чистить? Хочешь, познакомлю с кем? У меня есть несколько хороших, адекватных, холостых знакомых. Сможешь пойти дальше учиться». Покачала головой. Суворов меня настолько выбесил, что сейчас у меня уже зла на него не хватает. А так бы залепил подушкой и выгнала. «Это ты мне сейчас предлагаешь стать содержанкой? За деньги телом торговать? Класс! Я, конечно, знала, что ты обо мне низкого мнения, но не настолько же». «Ой, ну не надо перегибать, я не про это. Обоюдное приятное общение. Не по койкам разных мужиков прыгать, а иметь одного мужчину, решающего твои проблемы». «Ты так говоришь, словно опытный в этом плане. У тебя где-то есть женщина, которая решает твои проблемы?» Ядовито замечаю я. Как по мне, у Богдана есть одна большая проблема с головой. «А ты так возмущаешься, словно девственница», — насмешливо ответил Суворов. Может, еще и принца ждешь, которому невинность эту свою торжественно отдашь и сразу замуж за него пойдешь». В комнате повисла тишина. «Нет, я, конечно, принца не жду, да и замуж не стремлюсь. Но и с кем попало в постель ложиться, тоже не собираюсь». «Что? Угадал?» — с любопытством спрашивает Богдан. «Нет». «А может, иномарка запала? Думаешь, у вас с ним закрутится, и он твои проблемы будет решать?» Весело так спрашивает этот хам. «Тут тоже мимо. Знаешь, почему?» «Почему?» Все же заинтересовалась я. «Марк не из тех, кому интересны чужие проблемы. У него другие интересы. И это относится ко всему, в том числе и к женщинам. С умными он ведет интеллектуальные беседы. Красивым, если те настойчиво, иногда может позволить добраться до тела. Все. У нас мать с ума уже сходит, кого только ему не подыскивала. Чуть ли не реальных принцесс. Бесполезно. Он живет в своем мире, ему это все не нужно». Ну тут уж мне и за шеф стало обидно. «Я, конечно, мало знаю Марка и вашу семью, но по некоторым оговоркам у меня складывается ощущение, что вы его уже просто достали, и он вам это назло делает. Нормальный он. Ты куда менее адекватный и живешь в мире иллюзий, что все тебе должны и обязаны перед тобой на задних лапах прыгать. Ты ведь вроде сам женат. Подарил бы маме своих внуков. Зачем на молодого, возможно, не нагулявшегося брата ответственность перекладывать?» Острый разговор прервал звонок. «Да, Кать. Я вроде все взяла, что мастер сказал купить. Но нескольких деталек нет, можно взять другие, но я не знаю, какие», — напряженно произнесла сестра, которую я срочно отправила в строительный магазин. «Почему ты сама не пошла? Я ничего тут не понимаю, и на меня тут все продавцы смотрят, как на тупую». «Думаешь, я прям больше пойму? И я уже сказала, что не могу пойти». «Да почему?» «Мне надо следить». Я посмотрела на явно подслушивающего разговор Богдана. «Вдруг подмастерье что-нибудь сворует?» «А, ну это да. У меня он тоже не вызывает доверия». «О, надо же. А у тебя почему?» «Да не знаю даже, слишком серьезный какой-то. Взгляд такой оценивающий, словно препарировать тебя собрался. Бррр». Чувствую, как по моему лицу расплывается широкая улыбка. «Я тебе сейчас Александра Семеновича дам, он подскажет, что можно взять». Ушла к мастеру, а к Богдану обратно не вернулась, побоялась. Опять будет говорить, что я пожалею и чтобы готовилась к мести.